Глава 7. Я сидела на краешке постели и задумчиво смотрела на мирно спящего Дарека. Зачет по коллоквиуму был, считай, у нас в кармане. В доме читы Олдстонов действительно обитал дух Арсии. Хвала небесам, не мстительный, а страдающий и жаждущий вечного упокоения. Призрак явился к нам сразу же, как только Дарек замкнул круг собственной кровью, в очередной раз потревожив пораненную руку. Полупрозрачное видение хрупкой, измученной женщины мерцало в центре заброшенной комнаты. Арсия молча протягивала к нам руки, и такая мольба отражалась в ее глазах, что мне невольно стало не по себе. Обрадованная перспективой скорого упокоения, Арсия с готовностью ответила на все наши вопросы. Она действительно не перенесла измены мужа и покончила с собой. И действительно выбрала для этого столь кровавый и жуткий способ. По словам Арсии, в этот момент ею владело такое отчаяние и горе, что она совершенно ничего не соображала. Слишком больно ударило по ней предательство мужа, потому что его любовницей оказалась лучшая подруга Арсии. Кстати, та сама счастливо пребывала замужем. Более того, явилась к ним домой в сопровождении 2-летнего сына, благо, что ее муж как раз был в отъезде. Мальчика уложили отдыхать в одной из гостевых спален, а сами любовники уединились в супружеской. Таким образом оказалась раскрыта и тайна 3-колесного велосипеда, который так и остался пылиться в прихожей. Испугавшись произошедшей трагедии, любовница Карла и думать забыла о столь компрометирующем предмете, убежав с сыном на руках, а потом уже не рисковала вернуться и забрать его. А новые хозяева дома по какой-то причине не выкинули велосипед. Призналась Арсей в том, что именно ее стараниями по округе о доме прошли нехорошие слухи. Она слишком старалась докричаться сначала до мужа, потом до новых хозяев дома, желая, чтобы ей помогли обрести окончательный покой. Но ничего дурного она не делала, лишь отражалась в зеркалах да являлась во снах. На большее сил не хватало. Но и этого малого было достаточно, чтобы дом в итоге оказался заброшен. Дарек был настолько великодушен, что позволил мне самостоятельно завершить ритуал. Правда, при этом держался рядом и внимательно наблюдал за моими действиями. И это, признаюсь честно, немало раздражало меня. Неужели последние события настолько испортили его мнение обо мне, как о боевом маге? Хотя, не буду спорить, я изрядно отличилась. Сначала в музее колдовского искусства, затем на кладбище, когда упала в обморок при виде пораненной руки Дарека. Да и в этом доме я не блистала отвагой и догадливостью. Тем не менее, ритуал я завершила без особых проблем. Несколько слов, упавших в тишину давно опустевшего жилища, и дух Арсии навсегда удалился в мир мертвых. На прощание призрак подарил мне печальную улыбку и чуть слышное «спасибо». Обратный путь тоже прошел без всяких приключений. Дарек все это время молчал, а я не смела первый начать разговор. Представляю, как ему тяжело сейчас. Но неужели он ничего не выскажет родителям? Ведь его отец вполне может повторить попытку. И уже не факт, что второй раз Дареку так же повезет. Когда мы вернулись, стояла еще глухая ночь. Лишь желтый магический фонарь, закрепленный около крыльца, силился хоть как-то разбавить густую черноту ночи. К моему удивлению, Дарек, сразу миновав ворота, настойчиво подхватил меня под руку и потащил куда-то в бок. «Ты чего?» – удивилась я, попытавшись вырваться. Безрезультатно, впрочем. «Зайдем в дом через заднее крыльцо», – хмуро обронил Дарек. «Меньше шансов, что нас заметят. Если все же не повезет на кого-нибудь наткнуться, то скажем, что ты страдала от бессонницы, и я вывел тебя подышать свежим воздухом». «А как ты собираешься объяснить это?» И я кивком указала на его перевязанную руку. «Придумаю что-нибудь», — сухо ответил Дарек. «Как бы твой отец не попросил меня продемонстрировать свой талант целительницы». Я недовольно покачала головой. добавила с нескрываемым скепсисом. «Знаешь, Дарек, не нравится мне все-таки твоя затея. Эдак мы рискуем очень быстро запутаться в собственной лжи». Но Дарек посмотрел на меня так, что мне мгновенно расхотелось продолжать этот спор. В конце концов, это его родители. Пусть сам думает, как расхлебывать кашу, которую заварил. Как и предсказывал Дарек, в дом мы попали без малейших проблем. Бесшумно пробрались в спальню, выделенную для нашего совместного проживания. Там я первым же делом ринулась в ванную. Долго и с наслаждением плескала себе в лицо ледяной водой, потом также тщательно растирала полотенцем. Но на самом деле я до жути боялась того, что должно было произойти дальше. А если Дарек начнет ко мне приставать? Или, что обиднее, вдруг не начнет, издевательски добавил внутренний голос. Но на это саркастическое замечание я предпочла не обратить внимания. Как бы то ни было, вечно сидеть в ванной я не могла, поэтому в последний раз посмотрелась в зеркало и вышла в комнату, где и увидела безмятежно спящего Дарека. По всей видимости, ночное приключение, вместившее в себя и самую прозаическую драку, и вызов духа, настолько утомило моего напарника, что он даже не успел раздеться, лишь скинул с себя сапоги. Я осторожно присела на краешек постели, глядя на Дарека. Даже во сне он хмурился. Тревожные морщины залегли на его лбу и вокруг рта. Не удержавшись, я легонько провела по ним пальцем, силясь разгладить. Дарек забормотал что-то недовольное, и я замерла, испугавшись, что он сейчас проснется. А в следующее мгновение он, не открывая глаз, ловко перехватил мою руку и поцеловал в раскрытую ладонь. Улыбнулся и перевернулся на другой бок. «Да, а мне-то что теперь делать? Неужели идти спать на пол?» Я с недовольным вздохом стащила с кровати пару подушек, попыталась устроиться, но почти сразу встала. Нет, я так все равно не засну. Слишком жестко и неудобно. Посомневавшись еще не полную минуту, я все-таки осторожно прилегла рядом с Дареком. Правда, платье по вполне понятной причине оставила на себе, только сняла ботинки. После легким движением руки погасила магическую искру, плавающую под потолком. В полной темноте я слышала глубокое, размеренное дыхание Дарека, лежавшего рядом. Это успокаивало и даровало странное ощущение защищенности, и я сама не заметила, как заснула. Правда, пробуждение вышло не из приятных. Точнее, напротив, очень приятным, но только в первые секунды. Я нежилась в чьих-то объятиях, моя голова лежала на плече у Дарека, и я чувствовала ровное биение его сердца, а мой нос уткнулся ему в шею. Я глубоко вздохнула его запах. От Дарека пахло чем-то древесным, очень приятным. Эх, лежать бы так вечность! «Ты знаешь, что брыкаешься во сне!» — сонно поинтересовался Дарек, прижав меня к себе сильнее. Последние остатки дремы тут же слетели с меня. Я мигом сообразила, что же, собственно, происходит. Я лежу в одной постели с Дареком. Более того, мы обнимаемся. Последняя мысль заставила меня гневно хрюкнуть, и я попыталась отстраниться. Благо, что Дарек меня не удерживал. Мой напарник заложил обе руки за голову, глядя на меня с издевательской усмешкой, и тем самым окончательно разозлил меня. «Ты!» Зло прошипела я и рассерженно двинула его кулаком в плечо. «Ты!» Замялась, силясь подобрать достойное определение его вопиющему поступку. «Между прочим, это ты обниматься полезла!» Догадливо опередил меня Дарек. «Замерзла, поди под утро, а я что? Решил помочь несчастной девушке?» «Тоже мне спаситель нашелся!» И я раздраженно мотнула головой, гадая, куда бы побольнее стукнуть негодяя. «И можешь не благодарить», — благодушно добавил Дарек, не дожидаясь, пока я соберусь с мыслями и выскажу ему все, что о нем думаю. «Ох, зря он это сказал! Очень зря!» И кончики моих пальцев опасно потеплели, потому что я неосознанно принялась концентрировать энергию. Нет, понятное дело, я не собиралась убивать нахального мальчишку, но терпеть его насмешки было уже выше моих сил, поэтому просто хотела проучить его и навсегда стереть язвительную ухмылку с его губ. Удар вышел почти неосознанным. Я думала, что Дарека лишь слегка тряхнет. В конце концов, не так уж много энергии я вложила в заклинание. Но в реальности вышло все совсем иначе. Ярко-алая молния ударила прямо в плечо моего напарника. Тот болезненно охнул, воззрился на меня неверящим взглядом. Я робко улыбнулась, надеясь, что сейчас Дарек грозно прорычит что-то и выскажется отнюдь нелицеприятно о моих магических способностях. Но он так не сделал. Вместо этого Дарек вдруг побледнел, закатил глаза и странно обмяк в подушках. «Ой! Ой-ой-ой! Что? Я его убила?» Я приподняла руку Дарека, опустила ее, и она тут же безжизненно упала на простыню. После этого паника окончательно захлестнула мое сознание. «Бьянка, тупица ты самодовольная! Ты хоть представляешь, что натворила?» Увы, я очень хорошо отдавала себе отчет в содеянном. Это уже не шуточная потасовка, которая грозила мне лишь разбитым носом. Это самое настоящее преступление, за которое мне придется до скончания лет своих гнить на рудниках. «Дарек!» – тихонечко всхлипнула я. С треском рванула на его груди рубашку, прильнула ухом к обнаженной коже, силясь услышать пульс. Оно еще билось. Слабо, на самой грани восприятия. Так, какие там правила оказания первой магической помощи? На ум, как назло, ничего не пришло. Почему-то вспомнилось искусственное дыхание, хотя, по-моему, к нему стоит прибегать при утоплении. Ай, да была не была. Хуже все равно не станет. И я решительно зажала пальцами нос Дареку, прильнула к его губам, а в следующее мгновение его руки обвились вокруг моей талии, прижимая меня крепче. Я попыталась вырваться, но Дарек был сильнее. Без малейших усилий он опрокинул меня на спину и завел руки далеко за голову, не прекращая поцелуя. Это было незабываемо. Когда его язык скользнул между моих губ, я едва не задохнулась от наслаждения, и лишь злость позволила мне не потерять рассудок. То бишь Дарек все это время притворялся, намеренно играл роль умирающего, желая, чтобы я начала его спасать? И я немедленно вознегодовала, уперлась руками в его грудь, силясь отстраниться. «Ну что такое?» Недовольно вопросил Дарек, однако послушно отстранился. «Между прочим, я смертельно раненый, и мне жизненно необходима помощь». После чего вновь с недвусмысленными намерениями потянулся к моим губам. «Сейчас ведь боевым заклятием воспользуюсь!» Кипя от негодования, предупредила я. «Попробуй!» Лениво предупредил Дарек и легонько сжал мои запястья сверх необходимого. Только учти, что и обратка прилететь может. После чего нагнулся и провел языком по моей шее, от ключицы до самого уха. Меня кинуло в крупную дрожь. Он что, угрожать мне вздумал? Ну, сейчас он получит! Дарек чуть отстранился, словно почувствовал исходящую от меня угрозу. С насмешкой взглянул на меня. В этот момент я ударила. Собрала все свои силы и как следует жахнула по этому негодяю. Увы, впустую. Мое заклятие бесследно впиталось в зеленоватый щит, который мгновением раньше окутал Дарека. «Ох, какие мы задиристые!» — мурлыкнул он. «Какие бесстрашные!» И настойчиво потянулся к моим губам. В этот момент в дверь громко и отчетливо постучали. Дарек мгновенно отстранился, негромко, но с чувством выругался и потянулся за одеялом, валяющимся в изножии кровати. Я, естественно, не могла оставить его возмутительный поступок без наказания, поэтому точно так же потянулась, чтобы огреть его чем-нибудь. Раз уж заклинание не сработало, то воспользуюсь старым и добрым способом, а именно кулаком. «Цыц!» – обронил Дарек, словно отбил мою оплеуху. «Бьянка, прячься!» И столько власти было в его тоне, что я неосознанно натянула одеяло чуть ли не до носа. Лишь потом осознала, что повиновалась ему. Забулькала от возмущения, собираясь высказать все, что думаю о его отвратительном поведении, но не успела. Потому как дверь распахнулась настежь, и на пороге предстала Гелия собственной персоной. «Ох, дети мои!» Вроде как искренне смутилась она, увидев столь пасторальную картину. «Я в объятиях Дарека, потому что последний поспешно притянул меня к себе». «Вы еще не встали? А то мы с Айроном прям заволновались. Время-то к обеду». «Прости, матушка». Лживо повинился Дарек и смачно чмокнул меня в щеку, пользуясь тем, что от кипящей злости у меня перехватило горло. Лукаво продолжил. «Видишь ли, у нас выдалась очень бурная ночь». «Ох, я понимаю!» С готовностью захихикала Гелия. Посмотрела на меня изрядно потеплевшим взглядом и добавила. «Дети мои, приводите себя в порядок и спускайтесь на завтрак. Лиса сегодня превзошла саму себя». «Лиса?» Я нахмурилась было, услышав было незнакомое имя, но тут же расслабилась. «А, наверняка кухарка». Гелия не стала больше досаждать нам своим присутствием и без излишних понуканий быстро удалилась, напоследок не забыв заговорщицки мне подмигнуть. Едва только за ней захлопнула дверь, как я тут же изо всех сил принялась барабанить кулаками в плечи Дарека, силясь освободиться от его объятий. Хвала небесам, тот не стал упорствовать, а тут же, без малейших возражений, отстранился. Откинулся на подушке, с превосходством заложив за голову руки и откровенно посмеиваясь над моим негодованием. «Что ты себе позволяешь?» — срывающимся от негодования голосом спросила я. «Ты!» «Негодяй, мерзавец и вообще крайне нехороший тип!» С готовностью завершил за меня Дарек, подался вперед и вкрадчиво добавил. «А еще я твой жених и плачу тебе за то, чтобы остальные были в этом уверены». А я замерла от неожиданности. «А при чем тут это?» «Наверняка у моей матери возникло бы много вопросов, если бы она увидела, что мы спим хоть на одной кровати, но полностью одетые», — пояснил Дарек, не дожидаясь моих вопросов. Лукаво усмехнулся и добавил. «Или ты хочешь исправить эту оплошность? Так я всегда только за». И его рука с самыми недвусмысленными намерениями скользнула к шнуровке моего платья. «Убью!» — мрачно предупредила я. «Учти, на этот раз я не ограничусь легкими чарами. Ударю самыми настоящими». «Ой, боюсь, боюсь!» Тоненьким голоском подразнил меня Дарек. Я тут же слетела с кровати. На всякий случай провела ладонями по платью, убеждаясь, что все в порядке, и грозно, подбоченись, в упор уставилась на Дарека. По-моему, только что он перешел все мыслимые и немыслимые границы приличия. «Дырку проглядишь», — с сарказмом произнес Дарек. «Че так уставилась? Ты не хочешь передо мной извиниться?» Холодно отчеканила я, лишь каким-то чудом не сорвавшись на крик. «А должен?» Лениво изумился Дарек. На этот раз я мысленно досчитала до 20. И лишь это позволило мне совладать с гневом и не кинуться на Дарека вновь с кулаками. «Бьянка, вообще-то по-хорошему это ты должна передо мной извиняться», продолжил мой так называемый напарник, а в реальности самый отвратительный тип в мире. «Я никак не пойму, в чем именно ты меня обвиняешь?» «Ты меня поцеловал!» Все-таки не удержалась я и опасно повысила голос, едва не сорвавшись на виск. «Так ты сама ко мне полезла!» – парировал Дарек. «Еще и рубашку порвала!» И с нарочито, недовольной гримасой, ткнул себя в грудь. «Я думала, что убила тебя!» – воскликнула я. «Ты лежал такой мертвый!» «Ха! А нечего боевыми заклятиями раскидываться по пустякам!» хмыкнул Дарек. «Вот я и решил тебя проучить. Не понимаю, что ты на меня вызверилась, спрашивается. Сама же под бок ко мне прыгнула. Или надо было спихнуть тебя на пол? Хорошо, в следующий раз так и сделаю». Ишь, откуда такая уверенность, что следующий раз обязательно будет? Я открыла было рот, собираясь продолжить спор, но в это время из коридора послышалось осторожное покашливание. «Быстро ко мне!» – шепотом приказал Дарек, и я вновь шустро нырнула к нему под бок. Дарек едва успел укрыть нас одеялом, как дверь распахнулась, и на сей раз на пороге предстал Айрон. Я лежала вплотную к Дареку, поэтому почувствовала, как сильно он вздрогнул при виде отца. Но на лице моего напарника не отразилось никакого гнева, лишь на губах заиграла легкая усмешка. «О, вы еще спите!» В отличие от своей жены, глава семейства Дейгонов действительно смутился, увидев картину, открывшуюся его глазам. «Простите, просто я хотел сказать, что завтрак давным-давно остыл». «Матушка уже попросила нас поторопиться», — сухо сказал Дарек. «Пап, ну ты ж понимаешь, дело-то молодое». И опять чмокнул меня в щеку, пользуясь тем, что в присутствии его отца я не смела дать ему отпор. «Хорошо, хорошо, не буду мешать». Айрон слегка порозовел и вышел из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. «Да уж, стучаться твоих родителей явно не учили», — буркнула я, несколько покоробленная свободой нравов, царившей в семье Дарека. Тот, однако, никак не отреагировал на мое замечание. Дарек лежал, устремив отсутствующий взгляд на захлопнувшуюся дверь, и его переносицу разломила глубокая морщина. Я мгновенно растеряла весь свой боевой пыл. Опять вспомнились ночные приключения и откровения мага, нанятого отцом Дарека. Эх, неудивительно, что у парня настолько отвратительный характер, с такими-то родителями, которые ни в грош не ставят его желания. Пауза все длилась и длилась, и я поторопилась отстраниться, почувствовав, что Дарек все равно первым не выпустит меня из объятий. Почему-то он вообще забыл о моем присутствии, прижимая меня к себе чисто машинально. Мое движение вывело Дарека из ступора. Он перевел на меня взгляд и слабо улыбнулся. «Давай мириться», — вдруг предложил он. «Бьянка, прости, я немного погорячился. Но согласись, и ты была не права. Не стоит раскидываться заклятиями. А если б ты меня действительно убила...» «Я ж легонько», — попыталась я оправдаться, но запнулась на полуслове. «Пожалуй, Дарек прав. Не стоит продолжать этот спор. Мы оба хороши». «Ладно, ты тоже на меня зла не держи», — хмуро проговорила я. «Вот и отлично!» Дарек лукаво подмигнул мне, но тут же вновь посерьезнел. Тяжело вздохнул и продолжил. «Иди в ванну, приведи себя в порядок, умойся, переоденься и идем в обеденный зал. А то родители еще и старика Эдварда пришлют, чтоб тот нас поторопил». «А что насчет...» Я не успела договорить вопроса, как Дарек меня перебил. «Мы всю ночь провели дома», — с нажимом произнес он. «Вчера готовились к коллоквиуму, легли поздно. Ну и прочие шалости еще никто не отменял, ясно?» «Угу», — буркнула я в ответ и встала. «Ну что ж, Дарек прав, хватит разлеживаться, а то ведь вновь целоваться полезет».